слишком много сделал добра, а таких людей Бог любит и старается, чтобы они были рядом с ним. «Чушь мелешь», — возмутилась Евгения Викторовна. «Не слушайте его, дети. Идите, поиграйте. А ты, Таня, помузицируй. Я люблю слушать твою игру на рояле». Она умолкла, размышляя над словами мужа. Хотя внешняя жизнь текла по-прежнему плавно, но даже в воздухе ощущалось напряжение. Люди стали более нервными, нетерпимыми друг к другу. По свидетельству писателя Константина Федина, в городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским сквером, с павильонами, где кушали мельхиоровыми ложечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и йогурт. Аллеи, засаженные сиренями и липами, вязами и тополями, вели к деревянной эстраде, построенной в виде раковины. По воскресеньям в раковине играл полковой оркестр. Весь город ходил сюда гулять. Все сословия, все возрасты. Бульвар назывался «Липками». И под этим именем входил в биографию любого горожанина, как бы велик или мал он ни был. В аллеях продвигались медленными встречными потоками гуляющие пары, зажатые друг другом, шлифуя подошвами дорожки и наблюдая, как откупоривают в павильонах лимонад. Первые дни после приезда в Саратов Таня и Женька рвались в этот парк. Но здесь им вскоре стало тесно, особенно на аллеях, где степенно прогуливались горожане. Рассматривать их день за днем скучно. На площади возле университета по воскресеньям и праздникам шло народное гулянье. Собиралась публика попроще, голосили парни под задорные саратовские гармошки. «Плыл я верхом, плыл я низом, у Матани дом с карнизом». Площадь шумела, клокотала, увлекая толпу в далекий мир, где все подкрашено, все поддельно, все придумано. В мир, которого нет и который существует, тем прочнее, чем меньше похож на жизнь. Там был и паноптикум, где лежала восковая Клеопатра, и живая змейка то припадала к ее шикарной пышной груди, то отстранялась. Была и панорама, показывающая потопление отважного крейсера «Варяг» в пучине океана. Были здесь и женщина-паук, женщина-рыба, человек-аквариум, театр превращения мужчин в женщин, а также обратно, театр лилипутов, хиромант или предсказатель прошлого, настоящего и будущего, американский биобкоп, орангутанг, факир. Таня, увлеченная красочностью зрелища и криками «зазывал», никак не могла решить, на что истратить деньги — на Клеопатру, крейсер или орангутанг. Но чем больше думала об этом, тем фальшивее и примитивнее казалось ей все происходящее на площади. И в конце концов она без сожаления покинула ее. Внимание Тани привлек стоящий в стороне от балаганной суеты статный молодой человек. На плечи его была накинута куртка, что отличало мужественных взрослых техников от гимназистов, реалистов и коммерсантов. Таня подошла к нему и без всякого иного умысла, кроме интереса к истории Саратова, спросила. «Я не здешняя», — рассказывает, что Саратов сначала был на левом берегу Волги, а потом перенесен на правый. «По какой причине? Вы не знаете?» «Нет», — пожал плечами парень, — «Саратов всегда благоволил бунтовщикам». И Степану Разину жители сдались без боя, и Пугачеву сразу подчинился гарнизон. «У нас родился и жил Чернышевский». 1893 году